От автора. Я, например, не люблю селедку под шубой, потому что это очень сомнительный салат. Многие не любят селедку под шубой. Мне гораздо больше нравится $100, чем селедка под шубой. И если вы заметили, $100 нравится гораздо большему количеству людей, чем блюда из свеклы и селедки. Хотя, впрочем, редко что нравится почти всем, особенно в том, что касается искусств. Можно не питать особой любви к живописи или фотографии, не интересоваться архитектурой и скульптурой, не любить танцы, редко читать и даже не любить театр так, как любил его Белинский. Но вот не любить кино? Вы серьезно? Штирлиц, Скарлетт, Гражданин Кейн, Ихтиандр, Леон и Матильда, Росомаха, Шурик, Сага Нарен, Терминатор, Дон Корлеоне, Джеймс Бонд, Нео, Оскар Шиндлер, Кэрри Брэдшоу, Кэл Лайтман, Тайлер Дёрден, Шерлок, Зора. Иногда мне кажется, что я знаю вас лучше, чем некоторых знакомых. Да что уж там, с некоторыми из вас я вижусь чаще, чем с ними. Точнее, я вас вижу, а вы меня нет. Я как тот мальчик в новом кинотеатре «Парадиза», который готов смотреть кусочки пленки и видеть кино, потому что это волшебство. И если существует любовь с первого взгляда, то она возникла у меня лишь однажды, и именно кино. Для меня по-настоящему открыл кино не телевизор, не VHS-кассеты, не DVD-диски и не торренты, а человек, умеющий чувствовать кино, как никто другой. Я благодарна Сергею Тамашу за то, что, глядя на экран, я чувствую. За пережитые слезы и смех, за объяснение простых истин и глубоких идей. За понимание того, что кино не делится на плохое и хорошее, ведь вся власть в лапах мурашек. Я мечтаю о том, что после прослушивания этой книги вы включите фильм Федерико Феллини или Джузеппе Торнаторе, Мартина Скорсезе или Тима Бёртона, Кристофера Нолана или Андрея Тарковского, Акиры Куросавы или... Да какая разница? Если вы посмотрите отличный фильм и готовы будете отдать режиссеру $100 или хотя бы угостить его селедкой под шубой, я не зря сейчас напишу эту книгу. Мариам Акопян.